Ганс Христиан Андерсен. Дорожный товарищ. Бедняга Йоханнес был в большом горе. Отец его лежал при смерти. Они были одни в своей каморке, лампа на столе догорала, дело шло к ночи. «Ты был мне добрым сыном, Йоханнес», — сказал больной. «Бог не оставит тебя своей милости». И он ласково, серьезно взглянул на Йоханнеса, глубоко вздохнул и умер. Точно заснул. Йоханнес заплакал. Теперь он остался круглым сиротой. Ни отца у него, ни матери, ни сестер, ни братьев. Бедняга Йоханнес долго стоял он на коленях перед кроватью и целовал руки умершего, заливаясь горькими слезами. Но потом глаза его закрылись, голова склонилась на край постели, и он заснул. И приснился ему удивительный сон. Он видел, что солнце и месяц преклонились перед ним, видел своего отца опять свежим и бодрым, слышал его смех, каким он всегда смеялся, когда бывал особенно весел. Прелестная девушка с золотой короной на чудесных длинных волосах протягивала Йоханнесу руку. А отец его говорил: «Видишь, какая у тебя невеста, первая красавица на свете». Тут Йоханнес проснулся, и прощай все это великолепие. Отец его лежал мертвый, холодный, и никого не было у Йоханнеса, бедняга Йоханнес. Через неделю умершего хоронили. Йоханнес шел за гробом. Не видать ему больше своего доброго отца, который так любил его. Йоханнес слышал, как ударялась о крышку гроба земля, видел, как гроб засыпали, и вот уж виден только один краешек, и еще горсть земли, и гроб скрылся совсем. У Йоханнеса чуть сердце не разорвалось от горя. Над могилой пели псалмы. Чудное пение растрогало Йоханнеса до слез. Он заплакал, и на душе у него стало полегче. Солнце так приветливо озаряло зеленые деревья, как будто говорило: «Не тужи, Йоханнес, посмотри, какое красивое голубое небо. Там твой отец молится за тебя». «Я буду вести хорошую жизнь», — сказал Йоханнес. «И тогда я тоже пойду на небо к отцу. Вот будет радость, когда мы опять свидимся. Сколько у меня будет рассказов, а он покажет мне все чудеса и красоту неба и опять будет учить меня, как учил бывало здесь, на земле. Вот будет радость». И он так живо представил себе все это, что даже улыбнулся сквозь слезы. Птички, сидевшие на ветвях каштанов, громко чирикали и пели. Им было весело, хотя они только что присутствовали при погребении. Но ведь они не знали, что умерший теперь на небе, что у него выросли крылья куда красивее и больше, чем у них самих, и что он вполне счастлив, так как вел здесь на земле добрую жизнь. Йоханнес увидел, как птички вспорхнули с зеленых деревьев и взвелись высоко-высоко. И ему самому захотелось улететь куда-нибудь подальше, но сначала надо было поставить на могиле отца деревянный крест. Вечером он принес крест и увидел, что могила вся усыпана песком и убрана цветами. Об этом позаботились посторонние люди, очень любившие доброго старого отца. На другой день рано утром Йоханнес связал все свое добро в маленький узелок, спрятал в пояс весь капитал, что достался ему в наследство, 50 таллеров и несколько серебряных монет, и готов был пуститься в путь-дорогу. Но прежде он отправился на кладбище, на могилу отца, и прочел над ней «Отче наш» и сказал: «Прощай, отец, я постараюсь всегда быть хорошим, а ты помолись за меня на небе». Потом Йоханнес вернулся в поле. В поле росло много свежих красивых цветов. Они грелись на солнце и качали на ветру головками, точно говорили: «Добро пожаловать! Не правда ли, как у нас тут хорошо?» Йоханнес еще раз обернулся, чтобы взглянуть на старую церковь, где его крестили ребенком, и куда он ходил по воскресеньям со своим добрым отцом петь псалмы. Высоко-высоко, на самом верху колокольни, в одном из круглых окошечек, Йоханнес увидел крошку домового в красной остроконечной шапочке, который стоял, заслонив глаза от солнца правой рукой. Йоханнес поклонился ему, и крошка домовой высоко взмахнул в ответ своей красной шапкой, прижал руку к сердцу и послал Йоханнесу несколько воздушных поцелуев. Вот как горячо желал он Йоханнесу счастливого пути и всего хорошего. Йоханнес стал думать о чудесах, которые ждали его в этом огромном прекрасном мире, и бодро шел вперед все дальше и дальше, туда, где он никогда еще не был. Вот уже пошли чужие города, незнакомые лица, он забрался далеко-далеко от своей родины. Первые ночи ему пришлось провести в поле, в стогу сена, другой постели взять было негде. Ну и что ж, подумалось ему, лучшей спальни не найдется у самого короля. В самом деле, поле с ручейком, стог сена и голубое небо над головой, чем не спальня? Вместо ковра – зеленая трава с красными и белыми цветами. Вместо букета в вазах – кусты бузины, шиповника. Вместо умывальника – ручеек с хрустальной свежей водой, заросший тростником, который так приветливо кланялся Йоханнесу и желал ему доброй ночи и доброго утра. Высоко под голубым потолком висел огромный ночник. Месяц. Уж этот ночник не подожжет занавесок. И Йоханнес мог заснуть совершенно спокойно. Так он и сделал. Крепко проспал всю ночь и проснулся только рано утром, когда солнце уже сияло, а птицы пели. «Здравствуй, здравствуй, ты еще не встал?» Колокола звали в церковь. Было воскресенье, народ шел послушать священника, пошел за ними и Йоханнес, пропел псалом, послушал Слово Божьего, и ему показалось, что он был в своей собственной церкви, где его крестили и куда он ходил с отцом петь псалмы. На церковном кладбище было много могил, совсем заросших сорной травой. Йоханнес вспомнил о могиле отца, которая могла со временем принять такой же вид. Некому ведь было больше ухаживать за ней. Он присел на землю и стал вырывать сорную траву. Поправил покачнувшиеся кресты и положил на место сорванные ветром венки, думая при этом, может статься, кто-нибудь сделает то же на могиле моего отца. У ворот кладбища стоял старый калека-нищий. Йоханнес отдал ему всю серебряную мелочь и весело пошел дальше по белу свету. К вечеру собралась гроза. Йоханнес спешил укрыться куда-нибудь на ночь, но скоро наступила полная темнота, а он успел дойти только до часовенки, одиноко возвышавшейся на придорожном холме. Дверь, к счастью, была отперта, и он вошел туда, чтобы переждать непогоду. «Тут я и посижу в уголке», — сказал Йоханнес. «Я очень устал, и мне надо отдохнуть». И он опустился на пол, сложил руки, прочел вечернюю молитву и еще какие знал. Потом заснул и спал спокойно, пока в поле сверкала молния и грохотал гром. Когда Йоханнес проснулся, гроза уже прошла, и месяц светил прямо из окна. Посреди часовни стоял раскрытый гроб с покойником, которого еще не успели похоронить. Йоханнес нисколько не испугался, совесть у него была чиста, и он хорошо знал, что мертвые никому не делают зла, не то что живые, злые люди. Двое таких как раз и стояли возле мертвого, поставленного в часовню в ожидании погребения. Они хотели обидеть бедного умершего, выбросить его из гроба за порог. «Зачем вы это делаете?» – спросил их Йоханнес. «Это очень дурно и грешно. Оставьте его покоиться с миром». «Вздор», — сказали злые люди. «Он надул нас, взял у нас деньги, не отдал и умер. Теперь мы не получим с него ни гроша. Так вот, хоть отомстим ему, пусть валяется, как собака за дверьми». «У меня всего 50 талеров», — сказал Йоханнес. «Это все мое наследство. Но я охотно отдам его вам, если вы дадите мне слово оставить бедного умершего в покое. Я обойдусь без денег. У меня есть пара здоровых рук, да и Бог не оставит меня». «Ну, — сказали злые люди, — если ты заплатишь нам за него, мы не сделаем ему ничего дурного. Будь спокоен». И они взяли у Йоханнеса деньги, посмеялись над его простотой и пошли своей дорогой. А Йоханнес хорошенько уложил покойника в гробу, скрестив ему руки,

Он тоже уселся на полу и таращился на представление. Представление началось и шло прекрасно. На бархатном троне восседали король с королевой с золотыми коронами на головах и в платьях с длинными-длинными шлейфами. Средства позволяли им такую роскошь. У всех входов стояли чудеснейшие деревянные куклы со стеклянными глазами, небольшими усами, и распахивали двери, чтобы проветрить комнаты. Словом, представление было чудесное и совсем не печальное. Но вот королева встала, и только она прошла несколько шагов, как бог знает, что сделалось с бульдогом. Хозяин не держал его. Он вскочил прямо на сцену, схватил королеву зубами за тоненькую талию, крак, перекусил ее пополам. Вот был ужас. Бедный хозяин марионеток страшно перепугался и огорчился за бедную королеву. Это была самая красивая из всех его кукол. И вдруг гадкий бульдог откусил ей голову. Ну вот народ разошелся, и товарищ Йоханнеса сказал, что починит королеву. Вынул баночку с той же мазью, которой мазал сломанную ногу старухи, и помазал куклу. Кукла сейчас же опять стала целехонько и вдобавок начала сама двигать всеми членами, так что ее больше не нужно было дергать за веревочки. Выходило, что кукла была совсем как живая, только говорить не могла. Хозяин марионеток остался этим очень доволен. Теперь ему не нужно было управлять королевой, она могла сама танцевать, не то что другие куклы. Ночью, когда все люди в гостинице легли спать, кто-то вдруг завздыхал так глубоко и протяжно, что все повставали посмотреть, что и с кем случилось. А хозяин марионеток подошел к своему маленькому театру, вздохи слышались оттуда. Все деревянные куклы и король, и телохранители лежали вперемешку, глубоко вздыхали и таращили свои стеклянные глаза. Им тоже хотелось, чтобы их смазали мазью, как королеву. Тогда бы они могли двигаться сами. Королева же встала на колени и протянула свою золотую корону, как бы говоря, «Возьмите ее, только помажьте моего супруга и моих придворных». Бедняга-хозяин не мог удержаться от слез, так ему жаль стало своих кукол. Пошел он к товарищу Йоханнеса и пообещал отдать ему все деньги, которые соберет за вечернее представление, если тот помажет мазью 4-5 лучших из его кукол. Товарищ Йоханнеса сказал, что денег он не возьмет, а пусть хозяин отдаст ему большую саблю, которая висит у него на боку. Получив ее, он помазал 6 кукол, которые сейчас же заплясали. Да так весело, что, глядя на них, пустились в пляс и все живые, настоящие девушки. Заплясали и кучер, и кухарка, и лакеи, и горничные, все гости и даже кочерга со щипцами. Ну, да эти-то двое просто растянулись с первого же прыжка. Да, веселая выдалась ночка. На следующее утро Йоханнес и его товарищ ушли из гостиницы, взобрались на высокие горы и вступили в необозримые сосновые леса. Путники поднялись наконец так высоко, что колокольни внизу казались им какими-то красненькими ягодками в зелени. И куда они ни оглядывались, видно было на несколько миль кругом. Такой красоты Йоханнес еще не видывал. Теплое солнце ярко светило с голубого прозрачного неба. В горах раздавались звуки охотничьих рогов. Кругом была такая благодать, что у Йоханнеса выступили от радости на глазах слезы, и он не мог не воскликнуть: «Боже ты мой! Как бы я расцеловал тебя за то, что ты такой добрый и создал для нас весь этот чудесный мир!» Товарищ Йоханнеса тоже стоял со скрещенными на груди руками и смотрел на леса и города, освещенные солнцем. В эту минуту над головами их раздалось чудесное пение. Они подняли головы, в воздухе плыл большой красный белый лебедь и пел, как не петь ни одной птицы. Но голос его звучал все слабее и слабее, и он склонил голову и тихо-тихо опустился на землю. Прекрасная птица лежала у ног Йоханнеса и его товарища мертвой. «Какие чудесные крылья!» — сказал товарищ Йоханнеса. «Такие большие, белые, цены им нет. они могут нам пригодиться. Видишь, хорошо, что я взял с собой саблю». И он одним ударом отрубил у мертвого лебедя оба крыла. Потом они прошли по горам еще много-много миль и, наконец, увидели перед собой большой город с сотнями башен, которые блестели на солнце, как серебряные. Посреди города стоял великолепный мраморный дворец с крышей из червоного золота. Тут жил король. Йоханнес с товарищем не захотели сейчас же идти осматривать город, а остановились на одном постоялом дворе, чтобы немножко почиститься с дороги и принарядиться, прежде чем показаться на улицах. Хозяин постоялого двора сказал им, что король – человек очень добрый и никогда не сделает людям ничего худого, но дочь у него злая-призлая. Конечно, она первая красавица на свете. Но что толку, если она при этом злая ведьма, из-за которой погибло столько прекрасных принцев? Дело в том, что всякому, и принцу, и нищему, было позволено свататься за нее. Жених должен был только отгадать три вещи, которые задумывала принцесса. Отгадай он, она вышла бы за него замуж. И он стал бы по смерти ее отца королем над всей страной. Нет, ему грозила смертная казнь. Вот какая гадкая была красавица-принцесса. Старик-король, отец ее, очень грустил об этом, но не мог ничего с ней поделать. И раз и навсегда отказался иметь дело с ее женихами. Пусть где она ведается с ними сама, как знает. И вот являлись жених за женихом, их заставляли отгадывать и за неудачу казнили. Пусть не суются, ведь их предупреждали заранее. Старик-король, однако, так грустил об этом, что раз в год по целому дню простаивал в церкви на коленях, да еще со всеми своими солдатами, моля Бога о том, чтобы принцесса стала добрее. Но она и знать ничего не хотела. Старухи, любившие выпить, окрашивали водку в черный цвет. Чем иначе они могли выразить свою печаль? «Гадкая принцесса», — сказал Йоханнес, — «ее бы следовало высечь. Уж будь я королем-отцом, я бы задал ей перцу». В эту самую минуту народ на улице закричал «Ура!». Мимо проезжала принцесса. Она в самом деле была так хороша, что все забывали, какая она злая, и кричали ей «Ура!». Принцессу окружали 12 красавиц на вороных конях. Все они были в белых шелковых платьях с золотыми тюльпанами в руках. Сама принцесса ехала на белой, как снег, лошади. Вся сбруя была усыпана бриллиантами и рубинами. Платье на принцессе было из чистого золота, а хлыст в руках сверкал точно солнечный лук. На голове красавицы сияла корона, вся сделанная будто из настоящих звездочек. А на плечи был наброшен плащ, сшитый из сотни тысяч прозрачных стрекозиных крыльев. Но сама принцесса была все-таки лучше всех своих нарядов. Йоханнес взглянул на нее, покраснел, как маков цвет, и не мог вымолвить ни слова. Она, как две капли воды, была похожа на ту девушку в золотой короне, которую он видел во сне в ночь смерти отца. Ах, она была так хороша, что Йоханнес не мог не полюбить ее. «Не может быть», — сказал он сам себе, — «чтобы она в самом деле была такая ведьма и приказывала вешать и казнить людей, если они не отгадывают того, что она задумала. Всем позволено свататься за нее, даже мы последнему нищему. Пойду же и я во дворец. От судьбы, видно, не уйдешь». Все стали отговаривать его. Ведь и с ним случилось бы то же, что и с другими. Дорожный товарищ Йоханнеса тоже не советовал ему пробовать счастье. Но Йоханнес решил, что Бог даст, все пойдет хорошо. Вычистил сапоги и кафтан, умылся, причесал свои красивые белокурые волосы и пошел один оденешенник в город, а потом во дворец. «Войдите», — сказал старик-король, когда Йоханнес постучал в дверь. Йоханнес отворил дверь, и старый король встретил его, одетый в халат. На ногах у него были вышитые шлепанцы, на голове корона, в одной руке скипетр, в другой — держава. «Постой», — сказал он, и взял державу под мышку, чтобы протянуть Йоханнесу руку. Но как только он услыхал, что перед ним новый жених, он начал плакать, выронил из рук и скипетр, и державу, и принялся утирать слезы полами халата. бедный старичок-король. «И не пробуй лучше», — сказал он, — «с тобой будет то же, что со всеми. Вот погляди-ка». И он свел Йоханнеса в сад принцессы. Бррр, какой ужас! На каждом дереве висело по 3, по 4 принца, которые когда-то сватались за принцессу, но не сумели отгадать того, что она задумала. Стоило подуть ветерку, и кости громко стучали одна от другую, пугая птиц, которые не смели даже заглянуть в этот сад. Колышками для цветов там служили человечьи кости. В цветочных горшках торчали черепа со скаленными зубами. Вот так сад был у принцессы. «Вот видишь, — сказал старик-король, — и с тобой будет то же, что с ними. Не пробуй лучше. Ты ужасно огорчаешь меня. Я так близко принимаю это к сердцу». Йоханнес поцеловал руку доброму королю и сказал, что все-таки попробует. Очень уж полюбилась ему красавица-принцесса. В это время во двор въехала принцесса со своими дамами, и король с Йоханнесом вышли к ней поздороваться. Она была в самом деле прелестна. Протянула Йоханнесу руку, и он полюбил ее еще больше прежнего. Нет, конечно, она не могла быть такой злой, гадкой ведьмой, как говорили люди. Они отправились в сад, и маленькие пажи стали обносить их вареньем и медовыми пряниками. Но старик-король был так печален, что не мог ничего есть, да и пряники были ему уже не по зубам. Было решено, что Йоханнес придет во дворец на другое утро, а судьи и весь совет соберутся слушать, как он будет отгадывать. Справится он с задачей на первый раз, придет еще на 2 раза. Но никому еще не удавалось отгадать и одного раза, и все платились головой за первую же попытку. Йоханнеса ничуть не заботила мысль о том, что будет с ним, и он был очень весел. Думал только о прелестной принцессе и крепко верил, что Бог не оставит его своей помощью. Каким образом он ему поможет, Йоханнес не знал, да и думать об этом не хотел. А шел себе, приплясывая по дороге, пока наконец не пришел обратно на постоялый двор, где его ждал товарищ. Йоханнес без умолку рассказывал о прелестной принцессе, о том, как ласково она приняла его и дождаться не мог завтрашнего дня, когда пойдет наконец во дворец попытать счастье. Но дорожный товарищ Йоханнеса грустно покачал головой и сказал: «Я так люблю тебя, мы могли бы провести вместе еще много счастливых дней, и вдруг мне придется лишиться тебя, мой бедный друг. Я готов заплакать, но не хочу огорчать тебя. Сегодня может быть последний день, что мы вместе. Повеселимся же сегодня. Успею наплакаться и завтра, когда ты уйдешь во дворец». Весь город сейчас же узнал, что у принцессы новый жених, и все страшно опечалились. Театр закрылся, торговки сластями обвязали своих сахарных поросят черным крепом, а король и священники собрались в церкви и на коленях молились Богу. Горе было всеобщее, ведь и с Йоханнесом должно было случиться то же, что и с прочими женихами. Вечером товарищ Йоханнеса приготовил пунш и предложил Йоханнесу хорошенько повеселиться и выпить за здоровье принцессы. Йоханнес выпил 2 стакана, и ему ужасно захотелось спать. Глаза у него закрывались сами собой, и он уснул крепким сном. Товарищ поднял его со стула и уложил в постель, а сам, дождавшись ночи, взял 2 больших крыла, которые отрубил у мертвого лебедя, привязал их к плечам, сунул в карман самый большой пучок роз из тех, что получил от старухи, сломавшей себе ногу, открыл окно и полетел прямо ко дворцу. Там он уселся в уголке под окном принцессиной спальни и стал ждать. В городе было тихо-тихо. Вот пробило 11:45, окно распахнулось, и вылетела принцесса в длинном белом плаще с большими черными крыльями за спиной. Она направилась прямо к высокой горе, но дорожный товарищ Йоханнеса сделался невидимкой и полетел за ней следом, хлеща ее розгами до крови. Бррр! Вот такой был полет. Ее плащ раздувался на ветру точно парус, через который просвечивал месяц. «Что за град? Что за град?» — говорила принцесса при каждом ударе розг и по делам ей было. Наконец она добралась до горы и постучала. Тут будто гром загремел, и гора раздалась. Принцесса вошла, а за ней товарищ Йоханнеса. Ведь он стал невидимкой, никто не видел его. Они прошли длинный-длинный коридор с какими-то странно сверкающими стенами. По ним бегали тысячи огненных пауков, горевших как жар. Затем принцесса и ее невидимый спутник вошли в большой зал из серебра и золота. На стенах сияли большие красные и голубые цветы, вроде подсолнечников. Но, боже упаси, сорвать их! Стебли их были отвратительными ядовитыми змеями, а самые цветы – пламенем, выходившим у них из пасти. Потолок был усеян светляками и голубоватыми летучими мышами, которые беспрерывно хлопали своими тонкими крыльями. Удивительное было зрелище. Посреди зала стоял трон на четырех лошадиных остовах вместо ножек. Сбруя на лошадях была из огненных пауков. Самый трон из молочно-белого стекла, а подушки на нем из черненьких мышек, вцепившихся друг другу хвосты зубами. Над троном был балдахин из ярко-красной паутины, усеянный хорошенькими зелеными мухами, блестевшими не хуже драгоценных камней. На троне сидел старый тролль, а его безобразная голова была увенчана короной, и в руках он держал скипетр. Тролль поцеловал принцессу в лоб и усадил ее рядом с собой на драгоценный трон. Тут заиграла музыка. Большие черные кузнечики играли на губных гармониках, а сова била себя крыльями по животу. У нее не было другого барабана. Вот был концерт. Маленькие гномы с блуждающими огоньками на шапках плясали по залу. Никто не видел дорожного товарища Йоханнеса, а он стоял позади трона и видел и слышал все. В зале было много нарядных и важных придворных, но тот, у которого были глаза, заметил бы, что придворные эти не больше, не меньше, как простые палки с кочанами капусты вместо голов. Тролль оживил их и нарядил в расшитые золотом платья. Впрочем, не все ли равно, если они служили только для парада? Когда пляска кончилась, принцесса рассказала троллю о новом женихе и спросила, о чем бы ей загадать на следующее утро, когда он придет во дворец. «Вот что», — сказал тролль, — «надо взять что-нибудь самое простое, что ему и в голову не придет. Задумай, например, о своем башмаке. Ни за что не отгадает. Вели тогда отрубить ему голову, да не забудь принести мне завтра ночью его глаза, я их съем». Принцесса низко присела и сказала, что не забудет. Затем тролль раскрыл гору, и принцесса полетела домой. А товарищ Йоханнеса опять летел следом и так хлестал ее розгами, что она стонала и жаловалась на сильный град, и изо всех сил торопилась добраться до окна своей спальни. Дорожный товарищ Йоханнеса полетел обратно на постоялый двор. Йоханнес еще спал. Товарищ его отвязал свои крылья и тоже улегся в постель. Еще бы, устал он порядком. Чуть занялась заря, Йоханнес был уже на ногах. Дорожный товарищ его тоже встал и рассказал ему, что ночью он видел странный сон, будто принцесса загадала о своем башмаке. И потому просил Йоханнеса непременно назвать принцессе башмак. Он ведь как раз слышал это в горе у тролля, но не хотел ничего рассказывать Йоханнесу. «Что ж, для меня все равно, что не назвать», — сказал Йоханнес. «Может быть, твой сон и в руку. Я ведь все время думал, что Бог поможет мне. Но я все-таки прощусь с тобой. Если я не угадаю, мы больше не увидимся». Они поцеловались, и Йоханнес отправился во дворец. Зал был битком набит народом. Судьи сидели в креслах, прислонившись головами к подушкам из гагачьего пуха. Им ведь приходилось так много думать. Старик-король стоял и вытирал глаза белым носовым платком. Ну вот вошла принцесса, она была еще краше вчерашнего. Мило раскланялась со всеми, а Йоханнесу подала руку и сказала: «Ну, здравствуй». Теперь надо было отгадывать, о чем она задумала. Господи, как ласково смотрела она на Йоханнеса. Но как только он произнес «башмак», Она побелела, как мел, и задрожала всем телом. Делать, однако, было нечего. Йоханнес угадал. «Эхма! Старик-король даже кувыркнулся на радостях. Все рты разинули и принялись хлопать королю, да и Йоханнесу тоже, за то, что он правильно угадал». Спутник Йоханнеса так и засиял от удовольствия, когда узнал, как все хорошо получилось, и Йоханнес набожно сложил руки и поблагодарил Бога, надеясь, что он поможет ему и в следующие разы. Ведь на другой день надо было приходить опять. Вечер прошел так же, как и накануне. Когда Йоханнес заснул, товарищ его опять полетел за принцессой и хлестал ее еще сильнее, чем в первый раз, так как взял с собой 2 пучка розг. Никто не видел его, и он опять подслушал совет короля. Принцесса должна была на этот раз загадать о своей перчатке, что товарищ и передал Йоханнесу, снова сославшись на свой сон. Йоханнес угадал и во второй раз, и во дворце пошло такое веселье, что только держись. Весь двор стал кувыркаться, ведь сам король подал вчера пример. Зато принцесса лежала на диване и не хотела даже разговаривать. Теперь все дело было в том, отгадает ли Йоханнес в третий раз. Если да, то женится на красавице-принцессе и наследует по смерти старика-короля все королевство. А если нет, его казнят, и тролль съест его прекрасные голубые глаза. В этот вечер Йоханнес рано улегся в постель, прочел молитву на сон грядущий и спокойно заснул. А товарищ его привязал себе крылья, пристегнул сбоку саблю, взял все 3 пучка розг и полетел ко двору. Тьма была, хоть глаз выколи. Бушевала такая гроза, что черепица валилась с крыши, а деревья в саду со скелетами гнулись от ветра, как тростинки. Молния сверкала ежеминутно, и гром сливался в один сплошной раскат. И вот открылось окно, и вылетела принцесса, бледная как смерть. Но она смеялась над непогодой. Ей все еще было мало. Белый плащ ее бился на ветру, как огромный парус, а дорожный товарищ Йоханнес до крови хлестал ее 3 пучками розг, так что под конец она едва могла лететь и еле-еле добралась до горы. «Град так и сечет, ужасная гроза», — сказала она. «Сроду не приходилось мне вылетать из дома в такую непогоду». «Да, видно, что тебе порядком досталось», — сказал тролль. Принцесса рассказала ему, что Йоханнес угадал и во второй раз. Случись же и в третий, он выиграет дело, и ей нельзя будет больше прилетать в гору и колдовать. Было поэтому о чем печалиться. «Не угадает он больше», — сказал тролль. «Я найду что-нибудь такое, что ему и в голову прийти не может, иначе он тролль почище меня. А теперь будем плясать». И он взял принцессу за руки, и они принялись танцевать вместе с гномами и блуждающими огоньками, а пауки весело прыгали вверх и вниз по стенам, точно живые огоньки. Сова била в барабан, сверчки свистели, а черные кузнечики играли на губных гармониках. Развеселый был бал. Натанцевавшись вдоволь, принцесса стала торопиться домой, иначе ее могли бы там хватиться. Тролль сказал, что проводит ее, и они таким образом подольше побудут вместе. Они летели, а товарищ Йоханнеса хлестал их 3 пучками розг. Никогда еще троллю не случалось вылететь в такой град. Перед дворцом он простился с принцессой и шепнул ей на ухо: «Задай о моей голове». Товарищ Йоханнеса, однако, расслышал его слова, и в ту самую минуту, как принцесса скользнула в окно, а тролль хотел повернуть назад, схватил его за длинную бороду и срубил саблей его гадкую голову по самые плечи. Тролль и глазом моргнуть не успел. Тело тролля дорожный товарищ Йоханнеса бросил в озеро, а голову окунул в воду, затем завязал в шелковый платок и полетел с этим узлом домой. Наутро он отдал Йоханнесу узел, но не велел ему развязывать его, пока принцесса не спросит, о чем она загадала. Большой дворцовый зал был битком набит народом. Люди жались друг к другу, точно сельди в бочонке. Совет заседал в креслах с мягкими подушками под головами, а старик-король разоделся в новое платье. Корона и скипетр его были вычищены на славу, зато принцесса была бледна и одета в траур, точно собиралась на похороны. «О чем я загадала?» – спросила она Йоханнеса. Тот сейчас же развязал платок и сам испугался безобразной головы тролля. Все вздрогнули от ужаса, а принцесса сидела, как окаменелая, не говоря ни слова. Наконец она встала, подала Йоханнесу руку, он ведь угадал, и, не глядя ни на кого, сказала с глубоким вздохом: «Теперь ты мой господин, вечером сыграем свадьбу». «Вот это я люблю», — сказал старик-король, — «вот это дело!» Народ закричал: «Ура!» Дворцовая стража заиграла марш, колокола зазвонили, и торговки сластями сняли с сахарных поросят траурный креп. Теперь повсюду была радость. На площади были выставлены 3 жареных быка с начинкой из уток и кур. Все могли подходить и отрезать себе по куску. В фонтанах било чудеснейшее вино, а в булочных каждому, кто покупал крендели на 2 гроша, давали в придачу 6 больших пышек с изюмом. Вечером весь город был иллюминирован, солдаты палили из пушек, мальчишки из хлопушек, а во дворце ели, пили, чокались и плясали. Знатные кавалеры и красивые девицы танцевали друг с другом и пели так громко, что на улице было слышно. Много тут девиц прекрасных, любо им плясать и петь. Так играйте ж плясовую, полно девицам сидеть. Эй, девица, веселей, башмачков не пожалей. Но принцесса все еще оставалась ведьмой и совсем не любила Йоханнеса. Дорожный товарищ его не забыл об этом. Дал ему 3 лебединых пера и пузырек с какими-то каплями и велел поставить перед кроватью принцессы чан с водой. Потом Йоханнес должен был вылить туда эти капли и бросить перья. А когда принцесса станет ложиться в постель, столкнуть ее в чан и погрузить в воду 3 раза. Тогда принцесса освободится от колдовства и крепко его полюбит. Йоханнес сделал все так, как ему было сказано. Принцесса, упав в воду, громко вскрикнула и забилась у Йоханнеса в руках, превратившись в большого черного, как смоль, лебедя со сверкающими глазами. Во второй раз она вынырнула из воды уже белым лебедем, и только на шее оставалось узкое черное кольцо. Йоханнес воззвал к Богу и погрузил птицу в 3-й раз. В то же мгновение она опять сделалась красавицей-принцессой. Она была еще лучше прежнего и со слезами на глазах благодарила Йоханнеса за то, что освободил ее от чар. Утром явился к ним старик-король со своей свитой, и пошли поздравления. После всех пришел дорожный товарищ Йоханнеса с палкой в руках и котомкой за плечами. Йоханнес расцеловал его и стал просить остаться, ведь он ему был обязан своим счастьем. Но тот покачал головой и ласково сказал: «Нет, настал мой час. Я только заплатил тебе свой долг. Помнишь бедного умершего человека, которого хотели обидеть злые люди? Ты отдал им все, что имел, только бы они не тревожили его в гробу. Этот умерший – я». В ту же минуту он скрылся. Свадебные торжества продолжались целый месяц. Йоханнес и принцесса крепко любили друг друга, и старик-король прожил еще много счастливых лет, качая на коленях и забавляя своим скипетром и державой внучат, в то время как Йоханнес правил королевством.